Глава 51. Алби подскочил так резко, что опрокинул стул. На фоне белой повязки на лбу, налитые кровью глаза выделялись ярко-красными пятнами. Он сделал пару шагов в направлении Томаса, как будто намеревался обрушиться на него с обвинениями, если не с кулаками, но остановился. «Ты просто долбанутый идиот», — сказал он, испепеляя Томаса взглядом. «Или предатель. Как мы можем тебе доверять, если ты помогал проектировать лабиринт и сотрудничал с теми, по чьей милости нас сюда бросили? Мы и с одним-то Гривером справиться не можем на своей территории, а ты предлагаешь сунуться к ним в самое логово? Я никак не пойму, что ты на самом деле замыслил». Томас начал закипать. «Что я замыслил? Да ничего! Какой мне смысл выдумывать?» Было видно, как у Алби напряглись руки. Он сжал кулаки. «А такой, что своим появлением нас начали убивать! С какой стати нам тебе доверять?» Томас недоуменно уставился на него. «У тебя что, проблемы с кратковременной памятью? Я рисковал собственной жизнью, чтобы спасти тебя в лабиринте. Если бы не я, ты давно был бы мертв. А может, это только уловка, чтобы втереться в доверие? Раз ты сотрудничаешь с ублюдками, которые нас сюда послали, то мог и не волноваться по поводу Гриверов. Может, все это было подстроено?» Злость в Томасе потихоньку угасла, уступив место жалости. В поведении Алби было нечто странное. Подозрительно. «Алби», — к облегчению Томаса в перепалку решил вмешаться Минхо, — «твоя теория самая дурацкая из всех, какие мне доводилось слышать. Томас в течение 3 дней бился в конвульсиях и чуть не умер. Он что, по-твоему, и тут притворялся?» «Очень может быть», — с вызовом сказал Алби. «Я сделал это», — сказал Томас, вкладывая в голос все раздражение, которое в нем накипело. «С расчетом на то, что ко мне вернутся воспоминания, которые помогут нам выбраться отсюда. Или, может, мне продемонстрировать синяки и ссадины у себя на теле?» Алби ничего не ответил, продолжая стоять с перекошенным гневом лицом. В глазах у него появились слезы, а вены на шее вздулись. «Мы не можем вернуться!» — выкрикнул он, обводя взглядом всех, кто находился в комнате. «Я видел, как мы жили в прошлом! Мы не должны возвращаться!» «Так значит, все дело в этом?» — воскликнул Ньют. «Ты что, издеваешься?» Алби резко повернулся к нему и замахнулся, но вовремя сдержался и опустил руку. Он побрел к своему месту, сел и, закрыв лицо руками, зарыдал. Томас мог ожидать чего угодно, только не этого. Бесстрашный вожак глейдеров плакал. «Алби, поговори с нами», — настойчиво сказал Ньют, желая разобраться в происходящем. «В чем дело?» «Это я сделал», — вздрагивая от рыданий, выдавил из себя Алби. «Я...» «Сделал что?» — спросил Ньют. Как и Томас, он выглядел полностью сбитым с толку. Алби поднял голову, из глаз у него ручьем текли слезы. «Я сжег карты! Это я сделал! Я сам стукнулся лбом об стол, чтобы вы подумали на кого-то другого! Я соврал вам! Я сжег все карты! Это моя вина!» Кураторы переглянулись. В их округлившихся глазах и на изрезанных морщинами лбах читалось потрясение. Впрочем, Томасу теперь все стало ясно. Алби вспомнил, какой ужасной была жизнь до попадания сюда, и теперь всячески противился возвращению. «Хорошо, что мы сохранили карты. Благодаря твоей же подсказке, которую ты нам дал после метаморфозы. Большое спасибо», — почти издевательски невозмутимо бросил Минхо. Томас посмотрел на Алби, ожидая, как тот ответит на саркастическую и отчасти жестокую реплику Минхо, но тот пропустил ее мимо ушей. Ньют, вместо того, чтобы разозлиться, лишь попросил у Алби объяснений. Томас понимал, почему Ньют сохранял спокойствие. Карты перепрятали, а код расшифровали. Так что теперь все это, по большому счету, не имело значения. «Говорю вам!» Голос Алби зазвучал истерично, почти умоляюще. «Мы не можем вернуться назад! Я видел реальный мир, вспомнил страшные, чудовищные вещи. Выжженные земли, болезнь, какая-то зараза, называемая вспышкой. Все просто ужасно! Гораздо хуже того, что мы имеем здесь!» «Если мы останемся здесь, то гарантированно умрем!» — выкрикнул Минхо. «Это лучше, что ли?» Прежде чем ответить, Алби долго смотрел на куратора бегунов. Томас тем временем гадал о значении слов, которые только что вырвались из уст вожака глейдеров. «Вспышка». Название казалось очень знакомым, словно еще чуть-чуть, и он ухватится за воспоминание. С другой стороны, Томас был уверен, что во время метаморфозы ничего не вспоминал ни о каких болезнях. «Да, лучше», — ответил Алби. «Лучше сразу умереть, чем возвратиться домой». Минхо хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Ты прямо пышешь оптимизмом, чувак. Если что, я с Томасом. С Томасом на все 100%. Если нам и суждено погибнуть, так давайте сделаем это в сражении, черт возьми». «Внутри лабиринта или за его пределами?» — добавил Томас, обрадовавшись, что Минхо принял его сторону. Он повернулся к Алби. «Но мы все-таки живем в том самом мире, который ты вспомнил». Алби снова встал. Выражение его лица красноречиво говорило о том, что он смирился с поражением. «Поступайте, как знаете», — он вздохнул. «Мы все равно умрем, так или иначе». Сказав это, Алби направился к двери и вышел из комнаты. Ньют с шумом выдохнул и покачал головой. «Он сам не свой после метаморфозы. Знать бы, какое дерьмо он там навспоминал. И что это за вспышка такая, черт возьми?» «А мне до лампочки», — отозвался Минхо. «Все лучше, чем подыхать тут. К тому же, когда выберемся, у нас появится шанс поквитаться с создателями. Думаю, сейчас мы должны сделать то, что они от нас ожидают — пройти через нору гриверов и выбраться. А если кто-то и погибнет, так тому и быть». Фрайпан фыркнул. «Слушайте, Шанки, я просто фигею. Вы предлагаете отправиться прямо в логово гриверов? Более идиотских предложений я в жизни не слыхивал. Проще сразу себе вены перерезать». Кураторы разом заспорили, стараясь перекричать друг друга. В конце концов, чтобы они утихомирились, Ньюту пришлось на них прикрикнуть. Как только все успокоились, Томас снова взял слово. «Вы как хотите, а я прыгну в нору или погибну по пути к ней. Кажется, Минхо тоже готов пойти на риск. Уверен, что и Тереза присоединится. Если нам удастся сдерживать атаки гриверов до того момента, как кто-то успеет набрать код и отключит их, мы сможем пройти через дверь, которой пользуются они. На этом тесты закончатся, и у нас появится возможность встретиться с создателями лицом к лицу». Ньют недобро осклабился. «И ты думаешь, мы сможем отбиваться от гриверов? Даже если не погибнем, они нас искусают с ног до головы. Возможно, твари заранее будут поджидать нас, как только мы приблизимся к обрыву. В лабиринте полным-полно жуков-стукачей, поэтому создатели сразу просекут, куда мы направляемся». Томас понимал, что настало время рассказать им ключевую часть плана, хоть и страшно этого боялся. «Думаю, жалить они нас больше не станут. Метаморфоза — одна из переменных, которая действует только пока мы живем здесь. Там все изменится. Правда, есть один момент, который может сыграть нам на руку». «Да неужели?» — насмешливо воскликнул Ньют. «Жду не дождусь, когда услышу». «Если мы все погибнем, создателям не будет от нас никакой пользы. Предполагается, что выжить можно, хотя и трудно. Думаю, теперь мы знаем наверняка, что гриверы запрограммированы убивать только одного из нас в сутки. Поэтому один человек заранее может пожертвовать собой, чтобы спасти тех, кто отправится к норе. Мне кажется, создатели как раз на такой сценарий и рассчитывают». Комната погрузилась в совершенное безмолвие, пока, наконец, куратор живодерни не издал громкий смешок. «Прошу прощения!» — воскликнул он. Значит, ты предлагаешь бросить несчастного младенца волкам, чтобы стая отвязалась? Это и есть твое гениальное предложение?» Идея, конечно, хуже не придумаешь. Но тут Томасу в голову пришла свежая идея. «Да, Уинстон, рад, что ты внимательно следишь за ходом моих мыслей». Томас проигнорировал неприязненный взгляд куратора. «И, по-моему, очевидно, кому суждено стать несчастным младенцем». «Правда?» — ответил Уинстон. «Интересно, кому же?» Томас скрестил на груди руки. «Мне».